Глава 617. Лоли сражается с Сюэтиньхэ. Академия Кровавого Бога. Сюэтиньхэ ищет руководство у Духовной Академии Северных Небес. Святая Духовная Академия. Цзи Сюань ищет руководство у Духовной Академии Мириад Феникса. Когда голоса этих двоих зазвучали с огромной золотой боевой арены, вокруг вспыхнуло волнение, поскольку бесчисленные люди изумились, поскольку картина перед ними ясно показывала, что Цзи Сюань и Сюэтиньхэ заключили союз. Цзи Сюань против Вэнь Цин Сюань. Сюэтиньхэ против Лоли. Боевой порядок вызвал волнение, поскольку кровоток наблюдателей увеличился. В их глазами все четверо являлись благородными фениксами и драконами среди людей. Старшая сестра Вэнь Цин Сюань, вперед! Поразит Цзи Сюаня. Лоли, вперед! Вся наша Духовная Академия Северных Небес поддерживает тебя. Две красавицы, вперед! Духовная Академия Девяти Хребтов поддерживает вас обеих. И наша Весенняя Духовная Академия тоже. Между небом и землей раздалось оглушительное количество радостных возгласов. По правде говоря, популярность Лоли и Вэнь Цин Сюань намного превзошла Цзи Сюаня и Сюэтиньхэ. В конце концов, здесь собралось так много духовных академий, и кроме Святой Духовной Академии и небольшого числа людей, поддерживающих две другие, приветствия были в основном односторонними для другой стороны. Очевидно, большинству приятнее поддерживать двух красивых девушек. Цзи Сюань и Сюэтиньхэ слегка улыбнулись в такой ситуации, поскольку они не были слишком удивлены тем фактом, что Лоли и Вэнь Цин Сюань более популярны, чем они. Однако битва за звание чемпиона не являлась соревнованием популярности. Лоли и Вэнь Цин Сюань обменялись взглядами в воздухе. Они кивнули, а затем испарились. Две девушки выбрали своих противников. Две грациозные девушки стояли во весь рост. Одна из них держала в руках золотое боевое копье, а другая – длинный меч. Их прекрасные волосы развивались на ветру, так как они выглядели чрезвычайно великолепно. Их появление заставило многих других затаить дыхание. Под одобрительные возгласы Лоли смотрела на окровавленную фигуру перед собой с легким холодком, облокотив меч бога Ло на землю. Слабое намерение убить исходило от ее обычного спокойного выражения. «Ха-ха, похоже, что твое намерение убить меня довольно велико». Сюэтиньхэ также заметил убийственное намерение Лоли, сообщим с безразличной улыбкой, в то время как сам прищурился. «Поскольку у тебя есть время, чтобы выйти на прогулку из клана Кровавого Бога, тогда забудь о возвращении», — спокойно ответила Лоли. «Действительно достойная стать следующей императрицей клана Бога Ло». Холодная усмешка тронула губы Сюэтиньхэ. Он продолжил. «На самом деле, у меня тоже есть подобное намерение. Если я смогу поймать тебя и вернуть в клан Кровавого Бога, то верю, что клан Бога Ло станет служить нам, как своим хозяевам». Кристально чистые зрачки Лоли стали похожи на изолированные озера, без малейшей ряби. Она спокойно посмотрела на Сюэтиньхэ и прищурилась. Гул. В тот момент, когда она прищурилась, меч бога Ло в ее руках взорвался сотрясающими небо криками меча. Огромная аура меча вырвалась на волю, как будто она поглотила все небо и землю. Скрип, скрип. Трещины и отметины появились на золотой боевой арене, которая казалась чрезвычайно твердой. Подобная реакция вызвана аурой меча, которая заполнила небеса и землю. Лоли слегка подняла руку, указывая кончиком меча на Сюэтиньхэ. В воздухе появились слабые искажения, как будто он не в состоянии выдержать остроту ее ауры меча. Сосредоточив свой взгляд на пронзительно острой ауре меча, Сюэтиньхэ почувствовал жгучую боль на своей коже даже с таким огромным расстоянием между ними. Как принц клана Кровавого Бога, Сюэтиньхэ, разумеется, знал, насколько грозен меч бога Ло. Это убийственное оружие клана бога Ло. Тогда, когда отец Лоли владел этим мечом, бог знает, сколько правителей клана Кровавого Бога пало от его ударов. Хотя этот божественный артефакт и внушителен, я сомневаюсь, что ты сможешь высвободить всю его мощь с твоей нынешней силой, верно? Сюэтиньхэ холодно улыбнулся. Глядя на его холодную улыбку, Лоли ничего не ответила. Сформировав рукой печать, она резко махнул мечом. Гул. Ее удар мог показаться легким, но толчок за ним заставил бесчисленное множество людей удивиться. Пронзительная аура меча превратилась в воплощение меча размером примерно в 100 футов. Со свистящим звуком он прорвался сквозь пространство и появился перед Сюэтиньхэ. Вместе с появлением этого воплощения меча на земле появились глубокие трещины. Поверхность трещин казалась гладкой, как зеркало, и внушала страх тем, кто ее видел. Увидев воплощение меча, Сюэтиньхэ стал серьезным. Хотя он и не упоминал об этом, В глубине души он боялся Лоли. В нынешнем поколении клана Бога Ло эта девушка являлась человеком, который будет нести всю ответственность в будущем. Она станет абсолютной верховной императрицей клана Бога Ло. Даже если он мог смотреть на мученя с презрением, он определенно не осмелился бы принизить Лоли. Духовная кровавая стена. Сюэтиньхэ оттолкнулся от земли, быстро формируя печати с молниеносной скоростью. Следом он толкнул свою ладонь вниз на пустое пространство земли. Бум! Ало-красная духовная энергия напоминала приливную волну, когда она взмыла в небо, превратившись в колоссальный световой экран размером в 1000 футов. Вжух! В тот момент, когда образовалась кроваво-светлая стена, пронзающий меч тяжело ударился о стену. Бум! Рябь, которая была видна невооруженным глазом, распространялась во все стороны, вызывая взрывы в окружающем пространстве. Треск! Показались четкие трещины по всей стене духовной энергии. Воплощение меча уже пронзило мощную стену духовной энергии, тяжело ударившись о Сюэтиньхэ, который не смог вовремя увернуться. Бум! Сюэтиньхэ отлетел прочь, проделав 100-футовую отметку на земле обеими ногами, прежде чем смог стабилизировать себя. Он скрестил руки перед собой, ало-красного цвета, похожего на раскаленный металл, так как от обеих рук исходила особая неистовая энергия. Кап! На его алых руках виднелась глубокая отметина от меча, с которой капала свежая кровь. Противостояние между ними длилось всего мгновение, но поразительная сила заставила каждого студента почувствовать, как мурашки бегут по их спинам. Они чувствовали, что даже эксперту стадии духовного бедствия третьего этапа будет трудно сопротивляться этому удару Лоли. Всего лишь одно движение меча уже настолько грозное. Многие эксперты почувствовали холодок на спине, когда они почувствовали, насколько острая и мощная атака Лоли. Среди четверых на арене, Лоли обладала самой низкой славой по сравнению с остальными. В конце концов, Мучень являлся лидером их команды, но даже в битве лучших 8 Лоли легко победила своего противника. Поэтому немногие люди хорошо знали, что, несмотря на великолепную внешность и теневую политику, она обладала такой ужасающей силой. Когда Мучень был рядом, она подавляла свою ауру и становилась тихой. Но в тот момент, когда Мученя не было рядом, она становилась похожа на меч. Сломав свою печать и выпустив свою остроту, она парила в небесах, просто неудержимая. Прямо сейчас Лоли высвобождала свою заточенную острую ауру. Она была похожа на распустившийся сумеречный цветок, воистину ожидаемо от меча бога Ло. Сюэтиньхэ посмотрел на кровоточащую рану от меча на своей руке, а выражение его лица стало ужасающе мрачным. Он пристально посмотрел на Лоли и изобразил жуткую улыбку. «Но я уже все приготовил, чтобы разобраться с тобой». Когда он закончил свою речь, его рука медленно скользнула по ране от меча. Алокрасные пятна на обеих его руках стали темнее. Смутное кровавое пламя сочилось из его руки. Под палящим пламенем, раны от меча на самом деле исцелялись на быстрой скорости. После появления причудливого кровавого пламени кроваво-красная древняя руна появилась на обеих его руках. С появлением этих рун, руки Сюэтиньхэ раздулись. На его руках вздулись кровавые вены, высвобождающие ужасную силу. В этот момент его руки выглядели не только крепче, но и длиннее. Его ладони казались острыми, как у зверя, и совершенно нечеловеческими. Бум! Сюэтиньхэ свирепо улыбнулся, когда его ладонь ударила по земле. Эта картина заставила всех остолбенеть, когда на чрезвычайно твердой боевой арене появились трещины. Трещины взорвались и потянулись к Лоли. Лоли прищурилась, вонзив свой меч в землю. Аура меча взорвалась на земле, когда она остановила трещины. Золотистые камни полетели во все стороны. Она подняла голову и с некоторым удивлением посмотрела на руку Сюэтиньхэ. Она слегка приподняла брови и едва слышно произнесла: «Это должно быть божественный артефакт низкого ранга вашего клана, оружие кровавых демонов, верно?» Сюэтиньхэ, похоже, действительно обладал определенными способностями. Судя по силе, он наверняка объединил оружие кровавых демонов в свои собственные руки, что позволило ему полностью высвободить их силу. «Хотя меч бога Ло очень силен, ты все еще не можешь полностью контролировать его, так что сегодня». Улыбка, застывшая на губах Сюэтиньхэ, стала еще более дикой и жуткой. «Я использую это оружие кровавых демонов, чтобы полностью подавить тебя, будущую императрицу клана бога Ло». Глава 618. Козырь Вэнь Цин Сюань. Другая стадия битвы шла довольно спокойно и тихо по сравнению с той, на которой сражались Лоли и Сюэтиньхэ. Вэнь Цин Сюань держалась за свое золотое боевое копье, а ее броня обернулась вокруг ее фигуры, очерчивая ее привлекательные изгибы. Она пристально наблюдала за битвой Лоли и Сюитинхэ. Ее взгляд стал немного тяжелым, когда она почувствовала страшную духовную энергию, взрывающуюся от их противостояния. Сюитинхэ действительно не тот человек, с кем можно шутить, поскольку он в состоянии бороться с Лоли. «Ха-ха, похоже, что тебя очень беспокоит та битва». Цзи Сюань стоял, заложив руки за спину, и тоже наблюдал за битвой на другой арене. Вэнь Цин Сюань лениво перевела взгляд на Цзи Сюаня и улыбнулась. «И что, Цзи Сюань, ты же не собираешься драться? У меня нет никаких претензий к тебе. Если мы сразимся сейчас, то наверняка получим травмы. Поэтому я предлагаю дождаться их результатов». Цзи Сюань улыбнулся. «Ты беспокоишься о чрезмерном истощении своих сил, и не имеет значения, кто из них победит, так как в конце концов ты все равно столкнешься с небольшой проблемой, верно?» Насмешливо улыбнулась Вэнь Цин Сюань. Цзи Сюань слегка ошеломился, но после улыбнулся. «По крайней мере, так твои шансы тоже увеличатся. Какой отвратительный тип! Неудивительно, что ты не нравишься Лоли!» Безразлично ответила Вэнь Цин Сюань. «Не имеет значения, насколько ты коварен, по сравнению с мучением ты хуже». Услышав ее слова, Цзи Сюань нахмурился. «На духовном пути мучень попал в мои руки, и на этот раз на великом турнире духовных академий даже у него нет квалификаций, чтобы сражаться со мной. Скажи мне, чем я хуже этого неудачника? Ты должен хорошо знать, каким методом ты его одолел два раза», усмехнулась Вэнь Цин Сюань. «Результаты более важны, в этом мире проигравшие не имеют никакой квалификации, чтобы как-либо оправдываться», равнодушно сказал Цзи Сюань. «Какое у тебя тупое лицо». Вэнь Цин Сюань подняла золотое боевое копье и направила его на Цзи Сюаня. «В отборочном раунде ты посмел использовать меня, чтобы выманить мученя, и теперь я стребую свои долги». Бум! Когда холодный голос Вэнь Цин Сюань прогремел, распространились удивительные колебания духовной энергии. Судя по силе, она пережила свое духовное бедствие третьей ступени. «Похоже, ты не согласна с моим предложением», – негромко произнес Цзи Сюань. Ответом Вэнь Цин Сюань стал сверкающий луч копья, пронесшийся над горизонтом. В одно мгновение он уже появился перед Цзи Сюанем. Глядя на быстрый луч копья, Цзи Сюань дернулся всем телом, но никоим образом не уклонялся. Он стоял на своем, позволяя этому лучу копья пронзить его горло под вздохами удивления окружающей толпы. Однако, когда копье пронзило его насквозь, крови не выплеснулось, а силуэт Цзи Сюаня медленно испарился. Остаточное изображение, скорость Цзи Сюаня на самом деле оказалась очень быстрой, отчего они просто не заметили его движения. Очевидно, скорость Цзи Сюаня превышала скорость, за которой могли уследить их глаза. Там, наверху, когда кто-то воскликнул, зрители подняли головы. В воздухе, над золотой боевой сценой, Цзи Сюань стоял, заложив руки за спину, позволяя ветру развивать его белые одежды, поскольку он выглядел чрезвычайно элегантным в такой позе. Луч копья пролетел мимо цели, но Вэнь Цин Сюань не удивилась, так как знала, что атака такого уровня ничего не может сделать ему. Следом она начала формировать печати. Резкий крик внезапно раздался между небом и землей, когда золотые крылья появились позади Вэнь Цин Сюань. Крылья огромные, размером примерно в 10 футов, и они выглядели так, словно вылиты из золота, так как ярко сияли. Вжух! Крылья Вэнь Цин Сюань захлопали, вызывая сильный шторм. Она исчезла почти в одно мгновение. Высоко в небе Цзи Сюань резко прищурился, но прежде чем он успел пошевелиться, яростный шторм ударил ему в спину, распространяя золотой свет. Вэнь Цин Сюань появилась прямо у него за спиной. «Еще посмотрю, как быстро ты двигаешься на самом деле», — раздался холодный голос Вэнь Цин Сюань. И в это же самое время золотое боевое копье уже превратилось в луч света, когда она взмахнула им вперед. Вжух! Взгляд Цзи Сюаня похолодел. Одной рукой он сформировал печати, а его силуэт вздрогнул. Копье пронзило его насквозь, но уже другой послеобраз. Цзи Сюань появился в небе в 1000 метров выше. Но в тот же миг, как он появился снова, к нему метнулся еще один луч копья. Высоко в небе два человека напоминали призраков, поскольку их местоположение постоянно менялось каждый раз, когда послеобраз пронзался насквозь. Такая картина заставила всех остолбенеть. Они даже не чувствовали движения этих двоих и могли уловить их фигуры только тогда, когда те нападали. Их скорость поистине удивительна. Столкнувшись с такой скоростью, Даже Улин и остальные эксперты верхнего рейтинга со сложными выражениями на них смотрели, поскольку знали, что сами могли только стоять неподвижно и терпеть их атаки, будь то со стороны Цзи Сюаня или Вэнь Цин Сюань. Хотя от их столкновения не происходило большого переполоха, страшная скорость казалась чрезвычайно поразительной. Вжух! Цзи Сюань снова появился в другом месте, но на этот раз его выражение выглядело немного темным. Скорость всегда являлась его сильной стороной, но теперь он понял, что, несмотря на то, что он довел свою скорость до предела, он все еще не мог избавиться от Вэнь Цин Сюань. Ее скорость ничуть не уступала его собственной. Свис. Золотое копье света погналось за ним снова под чрезвычайно хитрым углом. Хэймэф. Холодное фырканье вырвалось из уст Цзи Сюаня, когда он резко сжал кулак. В мгновение ока появилось длинное копье, которое он тоже выставил вперед. Кончики двух копий столкнулись, и раздался металлический звон. Удивительная волна ауры вырвалась наружу, словно поднимая ураган. Столкнувшись с Вэнь Цин Сюань, которая также обладала высокой скоростью, Цзи Сюань мог только отказаться от идеи использовать свою абсолютную скорость, чтобы подавить ее. Когда два противника отступили, на них обрушился ураган. Вэнь Цин Сюань сжала свое золотое боевое копье, а затем холодно улыбнулась. «Ты наконец-то перестал бегать?» Выражение Цзи Сюаня выглядело серьезным, но он ничего не ответил. Проливная священная духовная энергия быстро собиралась позади него, и вскоре превратилась в огромное священное солнце. Именно эту технику он использовал против Вэнь Бужзина. Однако Цзи Сюань явно поставил Вэнь Цин Сюань на более высокий уровень, который превзошел Вэнь Бушина. Таким образом, печати его рук снова изменились, и над священным светом собрался другой яркий свет, а после этого быстро образовались еще два священных солнца. Три священных солнца. Три священных солнца парили позади Цзи Сюаня. Это построение заставило бесчисленное множество других людей почувствовать, как их скальпы немеют от его вида. Поэтому, когда он сражался с Вэнь Бушином, Цзи Сюань на самом деле скрывал так много своей силы. Этот парень действительно глубок и неизмерим. Вперед! Цзи Сюань не произнес никаких лишних слов, когда щелкнул пальцем. Три священных солнца взмыли в небо, а затем по прямой линии обрушились на Вэнь Цин Сюань. Под ужасным давлением, удары ярких солнц мгновенно создали паутину трещин на золотой боевой арене. Вэнь Цин Сюань слегка приподняла голову. В ее глазах быстро отражались солнечные лучи. Однако она не испытывала никакого страха, поскольку в ее глазах сверкала холодная гордость. Столкнувшись с такой страшной атакой со стороны Цзи Сюаня, она на самом деле не собиралась уклоняться. Бум, бум. Три священных солнца яростно обрушились вниз. Яркий свет разливался, покрывая все небо и землю божественным светом. Пронзительный свет заставил бесчисленное множество других людей почувствовать жгучую боль в глазах, вынуждая их зажмуриться. Неистовый священный свет долго сеял хаос в небе, прежде чем постепенно рассеялся. Многие люди смотрели в том направлении, поскольку им было любопытно, сможет ли Вэнь Цин Сюань спастись от ужасных атак Цзи Сюаня в такой ситуации. Когда священный свет постепенно рассеялся, вскоре вновь поднялся шум. Бесчисленное число людей округлили глаза от увиденного. В то же время, Цзи Сюань резко прищурился. Далеко в небе, освещенном золотистым светом, медленно расправлял крылья огромный золотой феникс. Его тело сверкало золотистым светом, как будто оно выковано из золота. Он обладал совершенной осанкой. Каждый дюйм тела изливал гордость и благородство, как будто он властитель всех жизней. Вот это да! В воздухе даже у некоторых деканов изменилось выражение лица, когда они пробормотали. Это священный золотой феникс, священный золотой феникс, 6 место в рейтинге земли духовных зверей. По слухам, этот зверь обладал подлинной родословной феникса. Существо, которое сравнимо с небесным владыкой по достижении поздней стадии развития. Никто не мог ожидать, что Вэнь Цин Сюань переработала духовную сущность священного золотого феникса. Ее козыря вполне достаточно, чтобы шокировать любого. Высоко в небе священный золотой феникс хлопал своими золотыми крыльями, на которых струился золотой свет. На его колоссальной фигуре виднелся тонкий силуэт, стоящий прямо с копьем в руке. Она слегка приподнимала голову, показывая свою гордость, открывая белоснежный и элегантный вырез платья. После она распустила пучок волос. В тот же миг ее волосы упали водопадом, и от этого мгновения даже небо и земля вспыхнули ярким светом. В этот момент Вэнь Цинсюань выглядела просто ослепительно. Цзи Сюань также пристально посмотрел на Вэнь Цинсюань и медленно сжал кулаки. С таким противником оказалось еще труднее справиться, чем он ожидал. Вэнь Цинсюань тоже смотрела на него издалека. Цзи Сюань, призови своего первобытного ястреба небесного дракона, иначе у тебя не будет ни единого шанса. Глава 619. Истинная форма меча бога Ло. Руки кровавого демона. Взгляд Лоли слегка похолодел. В этот момент обе руки противника пропитались кровавой аурой, а его вены выглядели как дождевые черви. Их пронзительная острота стала подобна лезвию, испускающему холодную пронзительную ауру, которая могла даже разрезать землю на части. Лоли слышала о оружии кровавого демона. Говорилось, что в клане кровавого бога хранится сокровище, оружие кровавого бога. Поговаривали, что этот божественный артефакт превосходил высокий ранг и обладал абсолютной разрушительной силой. Его сила сравнима с незапечатанным мечом бога Ло. Тогда ее отец был тяжело ранен патриархом клана кровавого бога, использующим оружие кровавого бога. Что же касается оружия кровавого демона, то сейчас перед ней подделка оружия кровавого бога. Однако, несмотря на то, что оно подделка, оно все равно обладало огромной силой, силой божественного артефакта низкого ранга. В глазах Лоли мелькнуло убийственное намерение. «Ха-ха, похоже, ты очень ненавидишь эти руки кровавого демона». Увидев, что лицо Лоли стало холодным, Сюэтиньхэ улыбнулся и продолжил. «А причина в том, что твой отец умер от рук кровавого бога нашего клана. Тогда ладно, поскольку твой отец погиб от рук кровавого бога, я использую эти руки сегодня, чтобы победить тебя. Воистину подходящая пара отца и дочери». Сюэтиньхэ облизал свои алые губы, а его улыбка становилась все более свирепой. Бум! После того, как Сюэтиньхэ заговорил, его взгляд стал чрезвычайно злобным. Следом он топнул ногами, вызывая трещины на земле, а его фигура сразу появилась перед Лоли. Он нанес удар. Бум! Вместе с кулаком Сюэтиньхэ кровавый свет излился по округе и мгновенно взорвал пространство перед ним, вызывая даже легкие искажения. Сила удара оказалась ужасающе жестокой. Выражение лица Лоли стало холодным, когда она сжала свой меч одной рукой, а другой поддерживала рукоять меча, когда выставила его перед собой, чтобы блокировать удар. Цзынь. Окровавленный кулак тяжело ударил по лезвию меча, вызвав резонирующий металлический звон. Земля под ними затрещала, когда силовая волна ауры, видимая невооруженным глазом, вырвалась наружу. Свист. Лоли отпрыгнула назад, резко взмахнув мечом. Острие меча замерцало, когда аура меча сошлась и сформировалась в лотос меча. Он полетел в направлении Сюэтиньхэ. ХМФ. Однако, столкнувшись с удивительно острым лотосом меча, Сюэтиньхэ холодно фыркнул, продолжая свой удар. После активации рук кровавого демона, сила его рук стала сравнима с мощью божественного артефакта. Даже Мучень, с его телосложением молнии мог не получить никакого преимущества в битве с ним. Бум! Окровавленный кулак тяжело ударил по лотосу меча. Кровавый свет взорвался, разбивая лотос. Аура меча хлынула наружу, сталкиваясь с телом Сюэтиньхэ, которое было защищено его безграничной духовной энергией. Яростная сила удара его кулака устремилась в сторону Лоли со всех сторон. Бум! Бум! Алые кровавые кулаки несли с собой свирепую ауру. Каждый отдельный кулак содержал чрезвычайно сильные колебания духовной энергии. Сюэтиньхэ уже пережил свое духовное бедствие третьей ступени, и, заимствовав силу рук кровавого демона, его атаки заставили выражение лиц таких людей, как Улин, резко измениться, поскольку он понял, что если бы Сюэтиньхэ использовал такой козырь во время их противостояния, он, вероятно, проиграл бы в одно мгновение. Вжух! Стоя лицом к алым кулакам, Лоли не отступала. Когда аура меча вспыхнула вновь, ее острота даже смогла прорезать пространство. Однако, сравнивая их, Сюэтиньхэ явно имел преимущество. В конце концов, руки кровавого демона полностью слились с его руками, в то время как меч бога Ло покрыт слоями печатей. Все студенты Духовной Академии Северных Небес занервничали, когда увидели, что Лоли постоянно отступала назад. Их ладони вспотели. В конце концов, талант Сюэтиньхэ оказался просто слишком устрашающим. Глаза Сюэтиньхэ в этот момент казались кроваво-красными, а его выражение лица исключительно диким. Руки кровавого демона чрезвычайно сильны, и поэтому, когда он интегрировал их в свое собственное тело, они повлияли на его личность. В тот момент, когда он использовал оружие кровавого демона, он становился чрезвычайно жестоким и кровожадным. Однако он не сопротивлялся воздействию. Напротив, он словно наслаждался. «Ха-ха, Лоли, и это вся твоя сила? Похоже, у вашего клана бога Ло действительно нет будущего. А раз так, я предлагаю вашему клану подчиниться нашему клану кровавого бога, пока еще есть время. В противном случае, когда мы вторгнемся, мы устроим тотальную резню». Сюэтиньха ехидно ухмылялся, а его кулак становился все более жестоким. Под натиском многочисленных алых кровавых кулаков, стройная Лоли походила на маленькую лодку в безбрежном океане во время шторма. Свист. Еще один пронзительный свист меча обрушился вниз, рассекая кровавый кулак на части. Очаровательное лицо Лоли выглядело холодным, когда она посмотрела на Сюэтиньха, который пришел в неистовство. «Если ты хочешь увидеть мою истинную силу, то я покажу ее тебе. В конце концов, я должна исполнить желание мертвеца». Ледяной свет проявился в кристально чистых глазах Лоли. Она быстро провела рукой по мечу бога Ло. Свежая кровь растеклась по мечу бога Ло в одно мгновение. Получив кровь, на лезвии начали появляться древние и глубокие руны. Эти руны напоминали цепи, которые постепенно таяли под эффектом кровавой дани владельца. Когда руны начали таять, в небо внезапно взмыл лазурный свет. В то же самое время ужасное намерение меча охватило небо и пространство. Пуф, пуф, кроваво-красные кулаки, летевшие в ее сторону, разлетелись на кусочки, несмотря на расстояние в несколько десятков футов. Поверхность разреза выглядела гладкой, как зеркало, превращаясь в искры света духовной энергии. В воздухе выражение лиц различных деканов слегка изменилось, когда они почувствовали поток мощного намерения меча. Даже для них такое удивительно. Пятеро великих деканов перевели взгляд в ту сторону, откуда исходило намерение меча. Дикое выражение лица Сюэтиньха на мгновение застыло. Он уставился на лазурный луч света, а в его сердце поднялось чувство тревоги. Ужасное намерение меча охватило небо и землю. Когда лазурный свет медленно угас, все резко прищурились. Высоко в небе, где находилась Лоли, висел тяжелый лазурный меч меньше фута в длину. Этот меч лазурного цвета, казалось, выкован изо льда. Он выглядел полупрозрачным, а внутри лезвия меча виднелась часть, которая напоминала ледяную кость. Эта ледяная кость полнилась свирепыми шипами, а сами шипы протянулись до самого острия меча. Этот тяжелый меч примерно одного роста с Лоли, но само лезвие меча довольно широкое. Стоя перед ним, Лоли казалась еще более миниатюрной и изысканной. Она молча парила в воздухе, но лезвие меча служило источником намерения меча, которое наполняло небеса. Выражение лица Сюэтиньха помрачнело, когда он смотрел на тяжелый лазурный меч с проблеском глубокого страха в глазах. Он сжал зубы и произнес жутким тоном: «Ты действительно высвободила полную форму меча бога Ло, но твоей силы достаточно, чтобы его контролировать. Этот меч можно считать кошмаром для клана кровавого бога. За последние 100 лет бог знает, сколько экспертов погибло от этого меча. Хотя мощь меча бога Ло ужасна, его не так-то просто контролировать. Если не получить его признание, даже эксперт стадии повелитель не смог бы легко прикоснуться к нему. Главная причина, по которой Сюэтиньха раньше не боялся Лоли, заключалась в том, что он знал, что Лоли пока еще не может высвободить истинную форму меча бога Ло. Однако итог оказался совсем не таким, как он ожидал. Лоли пристально смотрела на Сюэтиньха. Следом она медленно схватила тяжелый лазурный меч, который словно выкован из льда. БЗЗ-3, БЗЗ-3. В тот момент, когда Лоли положила на него свою руку, меч бога Ло яростно задрожал. Последовали крики хрустящего меча. Когда меч бога Ло задрожал, Лоли сохраняла спокойное выражение лица. Крепко сжимая рукоять меча, ее нежная ладонь была пронзена намерением меча, исходящим от лезвия меча. Потекла свежая кровь. Когда свежая кровь упала на меч, она впиталась в лезвие лазурного меча. Чрезвычайно острое намерение меча казалось, ее запястье вот-вот отрубит, но Лоли все еще сохраняла спокойное выражение лица, упрямо и непоколебимо держась за рукоять меча, отказываясь отпускать Ев. Жужжащие крики меча продолжались довольно долго. Пока свежая кровь не покрыла всю его поверхность, крики меча не прекратились. Из-за сильной кровопотери ее розовые губы слегка побледнели, но она все с той же решимостью уставилась на Сюэтиньха. «А теперь я позволю тебе испытать истинную мощь меча бога Ло». Когда Лоли закончила свою речь пронзительно ледяным тоном, ее силуэт внезапно испарился, и в ближайшие мгновения она уже появилась над Сюэтиньха. Она держалась за свой меч, а тот обрушился вниз без каких-либо причудливых движений. Когда меч бога Ло обрушился вниз, в небе появились трещины, которые словно появились от разреза меча. Свет меча, примерно в 1000 футов размером, прорезал горизонт, безжалостно разрубая пространство пронзительной остротой. Выражение лица Сюэтиньхэ сразу испортилось. Глава 620. Непредвиденный бум. Свет меча в 1000 футов спустился с неба, вызывая слабые срезы на пространстве на пути света меча. Все небо и земля словно были охвачены пронзительным намерением меча. Еще до того, как свет меча обрушился вниз, твердая земля уже была пронизана тысячами дыр. После использования истинной формы меча бога Ло, атаки Лоли уже достигли ужасающего состояния. Не говоря уже о студентах, даже несколько старейшин различных духовных академий изменились в лице при виде такого зрелища. Выражение лица Сюэтиньхэ тоже выглядело неприглядно в этот момент. Его ноги вонзились в землю на полдюйма от пронзительного давления намерения меча. Прямо сейчас он никак не мог избежать атаки, так как свет меча уже зафиксировался на нем, закрывая окружающие пути к отступлению. Очевидно, Лоли намеревалась сильно ранить его этим ударом. «Я отказываюсь верить, что ты действительно можешь управлять мечом бога Ло при своем то уровне силы». Лицо Сюэтиньхэ слегка исказилось. Хотя Лоли могла призвать истинную форму меча бога Ло, это не значит, что она могла полностью высвободить его силу. В противном случае Сюэтиньхэ точно не жить. Рев. Сюэтиньхэ сделал шаг вперед, и из его горла вырвался рев, похожий на рев дикого зверя. Поток крови в его алых руках мгновенно ускорился, вены покраснели, а из пор сочилась свежая кровь. Смутно, но сформировались два свирепых лика демонов на его руках. Вместе с их появлением распространились и своеобразные колебания энергии. Руки кровавого демона, демоническое пожирание небес. Резкий рев Сюэтиньхэ прогремел вместе с безграничной духовной энергией. Он воплотил кровавый кулак и нанес им удар вперед. Бум, бум. Воздух взорвался перед ним, когда кулаки Сюэтиньхэ полетели вверх. Два кровавых луча вырвались наружу и сгустились, быстро сформировавшись в два больших демонических рта размером в несколько сотен футов. Эти два рота пожирали духовную энергию в пространстве, как будто они могли пожрать все что угодно. Свист. Даже с двумя сформированными демоническими ртами, тот свет меча все еще рубил вниз без малейшего колебания. Вжух. Никто не мог ясно видеть, как мелькнул свет меча. Они видели только вспышку света и взрыв двух ужасающих демонических ртов в небе, вызвав дрожь на огромной золотой боевой арене. Трещина примерно в 1000 футов быстро распространилась. Пыль поднялась, покрывая всю арену. Бесчисленные люди устремили свои взоры туда, где Лоли все еще стояла в воздухе. Хотя она выглядела стройной и светлой, она казалась довольно миниатюрной по сравнению с мечом бога Ло в ее руках. Однако именно этот необычный контраст придавал ей несколько иной темперамент по сравнению с обычной девушкой. Холодный и строгий, ее очаровательный и холодный взгляд был устремлен вниз, в облако пыли. Подул ветер, разгоняя пыль, и все устремили свои взоры туда. На арене образовался отвратительный 1000-футовый овраг. В провале виднелась фигура Сюэтиньхэ. В этот момент вся его одежда на верхней части тела была разорвана, а обе руки он скрестил перед грудью. На его странных руках кровавого демона наблюдалась глубокая рана от меча от кулака до плеч. Видны были кости. Свежая кровь, словно ручей, стекала вниз, окрашивая землю под ним в красный цвет. Лицо Сюэтиньхэ исказилось, так как он не мог сдержать подергивание в уголках губ, когда увидел раны на своей руке. Слившись с руками кровавого демона, обе его руки стали сравнимы с божественным артефактом низкого ранга по прочности, почти как неразрушимые, но только что он чуть было их не лишился. Кроме того, что еще более страшно, его раны были заполнены пронзительным намерением меча. Именно эти пронизывающие холодные намерения меча заставили способность регенерации оружия кровавого демона потерять свой эффект. Меч бога Ло действительно ужасен. Сюэтиньхэ стиснул зубы, а в его глазах мелькнуло выражение глубокого страха. Сила Лоли превзошла все его ожидания. Хотя он все еще прятал козыри, ему все еще трудно что-либо сделать с Лоли. Похоже, победить Лоли будет не так-то просто. Взгляд Сюэтиньхэ слегка дрогнул, когда он осмотрел другую боевую арену. Вскоре выражение его лица стало злорадным, так как он быстро сформировал печати своими руками. Рев. Вместе с быстрой сменой печатей, из его тела вырвался яростный рев. Проливной кровавый свет распространился, принимая форму огромного кроваво-красного зверя размером примерно в 1000 футов позади Сюэтинха. Огромный зверь стоял на земле, покрытый кроваво-красной чешуей. Зловеще выглядящие красные костяные шипы торчали из его спины. Острота словно могла проникнуть сквозь пространство, а еще его алые глаза, которые пылали насилием и жестокостью. Поток зловещей ауры вырвался в небо. Сюэтинха поглотил сущность души демонического кровавого зверя. Похоже, что столкновение с Лоли довело его до такого жалкого состояния. Воскликнули все студенты, увидев эти изменения. Холодный взгляд Лоли устремился на огромного демонического кровавого зверя. Убийственное намерение в ее глазах становилось более плотным. Искусство кровавого бога, ловушка кровавого моря. Сюэтинха проревел, а когда он открыл рот, из него хлынула свежая кровь. В то же время демонический кровавый зверь также открыл свою пасть, выпуская прилив свежей крови. Два потока свежей крови соединились и быстро растеклись на ветру. В мгновение ока, образовав огромное море свежей крови в воздухе, море поглотило небо и землю, заключив внутри себя Лоли. Бум! Свежее кровавое море яростно перетекало, образуя 1000-футовый алый торнадо, заключив в ловушку Лоли. Ужасная сила казалась разрушительной, словно пыталась убить Лоли. Бум! Кровавое море яростно шумело, создавая потрясающую мир суматоху. Однако как раз в тот момент, когда все подумали, что Сюэтинха собирается использовать это время для начала своих атак, он внезапно оттолкнулся от земли, запрыгнул на спину демонического кровавого зверя, а затем ринулся в воздух на мощном импульсе. Он покинул землю боевой арены. Ясный, четкий вопль феникса звенел в небесном пространстве. Золотой феникс хлопал своими великолепными золотыми крыльями. Под сиянием солнечного света он мерцал ослепительным блеском. Элегантность и величественность феникса заставляли бесчисленных студентов смотреть на него с завистью. Вэнь Цин Сюань гордо стояла на золотом фениксе, указывая копьем в сторону Цзи Сюаня. По сравнению с Вэнь Цин Сюань, Цзи Сюань стоял в воздухе, глядя на золотого феникса. Его казался немного серьезным. Он не был сильно удивлен, словно уже ожидал такого зрелища. «Ха-ха, какое огромное счастье, что ты действительно можешь переработать сущность души священного золотого феникса!» Цзи Сюань слегка рассмеялся. «Похоже, что происхождение Вэнь Цин Сюань довольно сильно, иначе не сумела бы получить сущность души священного золотого феникса и успешно ее переработать!» Вэнь Цин Сюань заговорила безразличным тоном. «Похоже, ты не собираешься вызывать своего первобытного ястреба небесного дракона, на данный момент в этом нет никакой необходимости», — улыбнулся Цзи Сюань. «Неужели?» Глаза Вэнь Цин Сюань стали холодными и больше не выглядели скромными. Золотое боевое копье в ее руках внезапно задрожало, а золотой феникс тоже завизжал, хлопая крыльями. Бесчисленные золотые перья взмыли в небо и сошлись, образовав копье из золотых перьев длиной примерно в 100 футов. Свист. Копье из золотых перьев вылетело с огромной скоростью, появившись над головой Цзи Сюаня. Вжух. Длинное копье в руке Цзи Сюаня также вспыхнуло ярким сиянием с безграничной духовной энергией, которая хлынула наружу приливным потоком. Его копье сверкнуло, когда он выбросил его вперед, столкнувшись с копьем из золотых перьев. Бум. Раздался неприятный металлический скрип, когда разрушительный удар отправил Цзи Сюаня в полет. Отправившись в полет, Цзи Сюань все еще слегка улыбался, а его взгляд постепенно становился болезненным. Обе его руки в одно мгновение образовали печати, когда ужасающая духовная энергия рябью вырвалась из его тела. Великое священное искусство света, пятикратность. Когда раздался глубокий рев Цзи Сюаня, появился сияющий священный свет, который сформировался в световую иллюзию в 1000 футов над ним. Эта световая иллюзия ударила ладонью в сторону Вэнь Цин Сюань. Эта ладонь, казалось, могла раскалывать горы и успокаивать море, обладая абсолютной мощью. Очевидно, Цзи Сюань прибегнул к использованию своих козырей, столкнувшись с могуществом Вэнь Цин Сюанем. ХМФ. Вэнь Цин Сюань холодно фыркнула, глядя на световую иллюзию, которая могла вселить страх в других, и не отступила, слегка взмахнув своим золотым боевым копьем. Золотой феникс взмыл в небо. Человек и феникс будто превратились в сияющий золотой луч света, взмыв вверх с неописуемой скоростью. Они столкнулись со световой иллюзией. Бум! Пространство сильно задрожало, когда священный и золотой свет столкнулись, вызывая признаки искажения в пространстве. Воздействие духовной энергии, вызванное их столкновением, взорвало небо и землю. Бум! Световая иллюзия и Золотой Феникс непоколебимо противостояли друг другу. Два всплеска ужасной энергии стирали друг друга, но очевидно, что Золотой Феникс одержал верх, поскольку световая иллюзия постепенно тускнела от эрозии золотого света. Глядя на ход противостояния, Цзи Сюань все еще сохранял безразличное выражение лица. Когда холодок промелькнул в его глазах, он слегка кивнул головой. В небе, которое окрасилось священным и золотым светом, внезапно вспыхнула краснота. Выражения лиц бесчисленных людей резко изменились, особенно у девушек из духовной академии Мириад Феникса. Их лица исключительно исказились. Позади Золотого Феникса внезапно появился кровавый свет. Когда огромный демонический кровавый демон шагал по воздуху, безжалостно замахнувшись кулаком, выпуская проливную зловещую ауру, внезапное непредвиденное событие произошло в ходе двух битв. Глава 621. Серебристые волосы меняются бум. Разрушающий землю кровавый свет тиранически ворвался в область, которая сверкала священным и золотым светом. Демонический кровавый зверь, что излучал жестокую и злобную ауру, появился позади золотого света. Эта внезапная перемена заставила всех вздрогнуть. Они и представить себе не могли, почему этот здоровяк ворвался на постороннее поле боя. Он, что он пытается сделать? Некоторые люди неудержимо восклицали. Рев. А пока все были рассеяны, демонический кровавый зверь свирепо заревел, сжав кулак с хлынувшим наружу кровавым светом, и безжалостно нанес удар. Этот кулак был исключительно свирепым. Отвратительно. Просто кучка презренных придурков. Двое против одного. Издевательство над девушками. Когда намерения Сюэтиньха были полностью раскрыты, множество студентов мгновенно выругались на него различными проклятиями. Независимо от того, каковы правила финала, эта битва изначально шла один на один, выявляя их истинные способности. Какими бы ни были результаты, победителя будут уважать все остальные. Однако действия Сюэтиньха явно нарушили справедливость, когда он прибегнул к таким средствам. Более того, главное заключалось в том, что атаковал он абсолютно великолепную девушку. Любой бы внутренне цокнул, если бы увидел, что два парня издеваются над девушкой. Проклятия из духовной академии Мириад Фениксов были самыми громкими. Хотя они не могли найти никаких других грубых и презренных слов, их голоса выражали полную ярость. Даже студенты Святой Духовной Академии немного странно переглядывались, но опровергнуть что-либо не решались, опасаясь вызвать всеобщий гнев. Бум! Нападение Сюэтиньха оказалось слишком внезапным и также застало Вэнь Цинсюань врасплох. Таким образом, когда она почувствовала колебания, исходящие от ее спины, выражение ее лица изменилось. Однако Вэнь Цинсюань являлась личностью, чья слава могла соперничать со славой Цзи Сюаня. Очевидно, что не только своей внешностью она могла выделиться. Она обладала способностями и талантом, с которыми даже Цзи Сюань вынужден считаться. Таким образом, в такой опасный момент она все еще могла сохранять спокойствие. В этот момент она стиснула зубы, когда крылья священного золотого феникса развернулись сзади, образуя огромный золотой щит. Бум! Кроваво-красный кулак тяжело ударил по золотому щиту, образованному из золотых крыльев. Страшный удар нанес серьезный ущерб, вызывая искажение в пространстве. Перья на золотых крыльях разлетелись вдребезги, превратившись в экраны из золотых искорок. Лицо Вэнь Цинсюань мгновенно побледнело, так как ее защита была создана слишком поспешно. Поэтому даже несмотря на то, что ей удалось блокировать атаку Сюзи Тяньхс, она получила ранение. Бум! Как только Вэнь Цинсюань разделила свое внимание на блокирование атак Сюи Тяньхс, Цзи Сюань слегка улыбнулся, так как иллюзия священного света, которая показывала признаки рассеивания мгновение назад, внезапно ярко засияла. Вскоре священный свет собрался на руке его иллюзорно и сформировался в огромное световое копье. Великое искусство священного света – нисхождение священного копья. Цзи Сюань указал пальцем, и священное копье со свистом обрушилось вниз. Колебания, исходящие от него, казалось, могли проникнуть сквозь пространство. Печать кровавого демона. Когда Цзи Сюань начал свою атаку, Сюэтиньхе, стоявший на плече демонического кровавого зверя, злобно улыбнулся. В одно мгновение он сформировал печати своей рукой. Вместе с изменениями его печати, огромный демонический кровавый зверь также формировал подобные печати. Кровавый свет осветил пространство. Он расширился до размеров нескольких сотен футов, когда надавил на Вэнь Цинсюань священного золотого феникса, вместе с приливной волной кровавой ауры. Атаки этих двоих оказались настолько сильны, что заставляли трепетать сердце любого эксперта, прошедшего через стадию духовного бедствия третьей ступени. Уровень этих атак уже приближался к уровню эксперта стадии повелителя. Когда колоссальное давление окутало ее, Вэнь Цинсюань крепко сжала свое длинное копье. Даже в такой опасной ситуации ее глаза излучали гордость, без всякого страха. Она была похожа на гордого священного золотого феникса. Вэнь Цинсюань резко взмахнула своим золотым боевым копьем, когда сияющий золотой свет хлынул из священного золотого феникса во все стороны. Золотой свет казался чрезвычайно вязким, как будто он превратился в золотистую жидкость. Кроме того, золотистая жидкость быстро затвердевала. Всего за несколько мгновений он преобразовался в огромную золотую сферу, окутавшую священного золотого феникса. Эта золотая сфера мерцала лучистым блеском, совершенно круглая, без каких-либо изъянов. На ее стенках был нарисован золотой феникс, широко раскинувший крылья. Твердость стенок сферы как будто могла выдержать самую страшную атаку в этом мире. Золотая защита. Когда образовалась золотая сфера, холодный возглас Вэнь Цинсюань прогремел в воздушном пространстве. Столкнувшись с атаками Цзи Сюаня и Сюэ Тиньхэ, даже если Вэнь Цинсюань использовала силу сущности души священного золотого феникса, она могла прибегнуть только к самой мощной защите, которой обладала. Бум! Когда золотая сфера сформировалась, шокирующие атаки Цзи Сюаня и Сюэ Тиньхэ настигли ее одновременно и ударили по золотой сфере под бесчисленными нервными взглядами. Бум! В момент удара раздался оглушительный звук, взорвалась видимая золотая взрывная волна, облака на небе мгновенно разлетелись в клочья, и Цзи Сюань, и Сюэ Тиньхэ улетели от ужасающего удара, иллюзия света разлетелась вдребезги, а грудь демонического кровавого зверя получила огромное пятно, однако все взгляды были устремлены на область, покрытую золотистым светом, золотая сфера была все еще цела, треск, однако молчание длилось лишь мгновение, а затем лица всех присутствующих резко изменились. На золотой сфере появились трещины, которые распространялись с ужасающей скоростью. Бум! Через несколько мгновений трещины уже покрывали всю золотую сферу. Видимо, золотая сфера уже достигла своего предела и взорвалась. Золотая сфера взорвалась вместе с печальным криком Феникса. Колоссальная фигура священного золотого Феникса на самом деле исчезала, а мелкий силуэт отправился в полет от ответной реакции. Свист! Стройный силуэт застыл в воздухе, из ее рта хлынула кровь, а ее великолепное лицо побледнело. Будь то Цзи Сюань или Сюэ Тиньхэ, оба они обладали равными ей способностями. И теперь, когда они оба объединились, Вэнь Цинсюань естественно трудно соперничать с ними. Ублюдки, неисчислимые студенты в очередной раз начали возмущенно ругаться. Находясь в воздухе, пять великих деканов не произнесли ни слова, став свидетелями этой сцены. Только декан Тан Цу из Академии Мириад Феникса выглядела в этот момент исключительно неприглядно. Однако она ничего не сказала, так как их поступок входил в рамки правил битвы чемпиона. Независимо от того, к каким средствам прибегали участники, последний выстоявший из них становился чемпионом. Однако никто не ожидал, что Сюэ Тиньхэ внезапно нападет на Вэнь Цинсюань. Похоже, этот парень знает, что ему невозможно справиться с Лоли в одиночку. Поэтому он решил сначала помочь Цзи Сюаню победить Вэнь Цинсюань, чтобы потом вместе победить Лоли. Высоко в небе выражение лица Сюэ Тиньхэ выглядело безразличным, когда он смотрел на тяжело раненую Вэнь Цинсюань. Он обменялся взглядом с Цзи Сюанем, а в его глазах мелькнул холодный блеск. Они оба хорошо знали о силе Вэнь Цинсюань, и теперь, когда у них появилась такая возможность, им определенно придется сильно ранить ее, чтобы она больше не могла сражаться, и они не могли дать ей времени прийти в себя. Таким образом, столкнувшись с проклятиями, которые раздавались в округе, они оба снова выстрелили ладонями. Две величественные духовные энергии вырвались наружу в сторону Вэнь Цинсюань, чья духовная энергия сейчас пребывала в полном беспорядке. Видя их действия, яростные проклятия стали еще более сильными. Вэнь Цинсюань парила в воздухе, так как она также чувствовала безжалостные атаки этих двоих. Хотя она хотела защитить себя, духовная энергия в ее теле сейчас в беспорядке, и ей трудно контролировать ее в данный момент. Поэтому она вздохнула и закрыла глаза. Когда девушки из Духовной Академии Мириад Феникса стали свидетелями этой сцены, у довольно хрупких личностей глаза покраснели. Бум! Однако как раз в тот момент, когда все жалостливо вздохнули, в небо мгновенно взмыло пронзительное намерение меча. Все посмотрели вверх, Когда огромный меч тиранически рассек огромное кровавое море исчезло, а фигура быстро ворвалась на поле боя и в одно мгновение оказалась позади Вэнь Цинсюань. Она схватила ее за талию, а меч бога Ло внезапно резанул пространство перед ними. Свет меча сеял хаос, разрывая две духовные энергии на части. Шорох. Внезапная перемена вновь вызвала удивленные возгласы у бесчисленных студентов. Раздался взрыв радостных криков, от которых содрогнулись небеса и земля, а девушки из духовной академии Мириад Феникса слегка опешили, глядя на великолепную девушку, которая в этот момент держала Вэнь Цинсюань за талию. В следующее мгновение их глаза засверкали звездами. «Ва, это та девушка по имени Лоли, какая она грозная, она такая классная, она мне так нравится». Бесчисленные крики раздавались со стороны бесчисленных студентов Духовной Академии Мириад Феникса, что мгновенно заставило глаза студентов мужского пола из различных других академий в окрестностях почернеть. Под эти вопли Лоли ослабила хватку на талии Вэнь Цинсюань и холодным взглядом посмотрела на стоявших перед ней Цзи Сюаня и Сюзи Тиньхэ. Ее глаза пылали холодным убийственным намерением. «С тобой все в порядке?» Лоли обернулась и посмотрела на бледную Вэнь Цинсюань. «Я в порядке, мы можем сражаться вдвоем». Вэнь Цинсюань стиснула зубы, немного сопротивлялась, так как хотела снова бороться. Однако хаотическая духовная энергия в ее теле еще не была под ее контролем, что заставляло ее раскачиваться влево и вправо. «Твои раны слишком серьезны, отдохни немного, а я их остановлю», неторопливо произнесла Лоли. «Нет», с тревогой воскликнула Вэнь Цинсюань, так как она знала, насколько сильны Цзи Сюань и Сюз Тяньх, если объединят усилия. Лоли больше ничего не говорила, держа в руках меч бога Ло и медленно шагая вперед. Ее спокойное выражение лица сверкало убийственным намерением, как пронзительный меч. Вэнь Цинсюань посмотрела на Лоли и с ужасом поняла, что серебристые длинные волосы девушки действительно изменились. Серебристые волосы стали черными. Глава 622. Дух реки Ло. Лоли равнодушно шагнул вперед. С каждым шагом ее обычные серебристые длинные волосы становились все чернее. Через несколько мгновений ее сияющие и холодные волосы стали черными, как чернила. Естественно, что изменения коснулись не только ее волос, но и темперамента, который тоже менялся вместе с шагами. Если обычно она выглядела безмятежно, как лотос в глубокой долине с выдающимся независимым очарованием, то сейчас от нее исходил холодный озноб. Ее кристально чистые глаза полнились холодом, как будто она королева, которая наблюдала за всеми, словно за муравьями перед своим троном. Высоко в небе Цзи Сюань и Сюзи Тяньхэ моргали, глядя на нынешнее состояние Лоли тяжелым взглядом. Очевидно, что они испытывали в ее отношении странное и опасное чувство. Однако они не разговаривали, так как знали, что у Лоли само собой имеются свои козыри. Однако они тоже не люди, с которыми легко справиться. Прямо сейчас, когда они оба объединились, Лоли определенно будет нелегко справиться с ними, даже если у нее есть мощный козырь. «Ха-ха, похоже, ты собираешься противостоять нам обоим», — Сюэ Тиньхэ жутко рассмеялся. Лоли равнодушно посмотрел на него, не отвечая на его слова. Она легко сложила обе руки вместе и сформировала древнюю печать. Следом раздался ее мягкий голос. «Река Ло, бум». Когда эти два слова прозвучали, над ареной внезапно образовался торнадо. Духовная энергия, существующая между небом и землей, также приходила в неистовство. За спиной Лоли возникли сильные колебания, а затем под бесчисленными испуганными взглядами появилась огромная река. Ее конца не было видно. Эта река выглядела необычайно лучезарной. Она извивалась, как будто являлась древним драконом, вызывая у посторонних ошеломление. Хотя эта река всего лишь иллюзия, ее необъятность вызывала у бесчисленного числа людей оцепенение. Даже деканы духовных академий слегка изменились в выражениях, на их лицах читалось удивление. Пять великих деканов задумчиво моргали, глядя на древнюю реку. Журчание. Смутно послышался чистый звук текущей воды, и в этом звуке было что-то такое, как будто в нем таилась особая энергия. Лоли все еще сохраняла спокойное выражение лица, пока складывала печати одной рукой. Бум! Внутри извивающейся древней реки проливной столб воды взмыл в небо. Выражения лиц людей изменились, так как река принимала форму колоссальной пары развернутых крыльев. Духовная энергия между небом и землей мгновенно забурлила. Столб воды превратился в туман, когда опустился вниз, открывая светлое изображение примерно в сотню футов высотой. Боец выглядел стройным и грациозным, паря над древней рекой, а ее внешность чем-то напоминала Лоли, но в то же время это было не так. Она слегка взмахивала крыльями, как будто излучала неописуемую красоту. Все в этом мире потеряло цвет в сравнении с ней. Она словно воплощение красоты. Кроме того, каждый мог почувствовать поток мощных колебаний духовной энергии вокруг нее. Высоко в небе лица Цзи Сюаня и Сюэ Тиньхэ невольно изменились. Первый сильно нахмурился, а второй словно что-то понял, потому что в его глазах мелькнуло удивление, прежде чем он воскликнул: «Это дух реки Ло, дух реки Ло!» Цзи Сюань также поразился, а затем прищурился. Самый таинственный духовный зверь, который занимал 5-е место в рейтинге земли духовных зверей. В мире Великой Тысячи мириады записей о зверях были разделены на две категории, а земная категория служила категорией духовных зверей, поэтому их иногда называли рейтингом земли духовных зверей. В тех записях упоминался тип духовного зверя, который занимал 5-е место, дух реки Ло. С определенной точки зрения дух реки Ло являлся самым загадочным существом в записях о духовных зверях, поскольку он не рождался через родословную. Это таинственное существо, которое использовало реку Ло в качестве медиума. В первобытные времена мира Великой Тысячи существовала таинственная река, известная как река Ло. Эта река существовала с незапамятных времен, будучи чрезвычайно древней, а сила, заключенная в ней, бесконечна и глубока. Однако она была разрушена в страшной войне от иностранного вторжения. Впоследствии дух реки Ло появлялся крайне редко. Дух реки Ло требовал для своего рождения суровых условий. Она не только требовала самой реки Ло в качестве медиума, но также требовала полной совместимости с ней при желании слияния. В противном случае, как только дух реки Ло рождался, он исчезал в ничто и исчезал в таинственности реки Ло. Слияние также происходило чрезвычайно странно. Дух не только не причинит никакого вреда основному телу, но и дополнит обе стороны владельца на пути развития. Вот почему он известен как нечто такое, от чего культиваторы пускали слюни. В первобытные времена, до того как река Ло была разрушена, существовала группа экспертов, которая была чрезвычайно совместима с духом реки Ло, и эта конкретная группа являлась мощной силой, которая играла огромную роль в защите мира Великой Тысячи от того бедствия. Но теперь, когда река Ло разрушена, то очевидно, что та группа не сможет вернуться к славе, как это было в прошлом. Таким образом, дух реки Ло постепенно стал самым таинственным духовным зверем. 4 высших ранга занимали 4 великих духа: лазурный дракон, белый тигр, алая птица и черная черепаха. Однако они лишь символические, поскольку родословные этих 4 невозможно ограничить рейтингом земли духовных зверей. Мало того, что они занимали высшие строчки в этом рейтинге, но что еще более страшно, они присутствовали в рейтинге небес духовных зверей, который широко известен как рейтинг божественных зверей, в котором их места установились на верхних строчках. Единственная причина, по которой эти 4 занимали первые 4 места в рейтинге земли духовных зверей, заключалась в том, что они должны сперва пройти через свои младенческие стадии, прежде чем стать настоящими божественными зверями. Таким образом, если говорить с определенной точки зрения, то первое место в рейтинге земли духовных зверей может принадлежать духу реки Ло, который находился на 5-м месте. Кроме того, дух реки Ло также обладал способностью эволюционировать. Хотя он не был связан родословными, но чрезвычайно страшно, когда дух реки Ло становился богом реки Ло. Тогда его сила могла посоперничать только с теми верховными божественными зверями, которые культивировали в течение бесчисленных лет. Вот почему дух реки Ло чрезвычайно редок в настоящее время, и именно поэтому лица Сюэ Тиньхэ и Цзи Сюаня выглядели такими неприглядными, когда они увидели, что Лоли вызвала такого помощника. Она на самом деле носитель духа реки Ло, как такое возможно? Пробормотал Цзи Сюань, нахмурившись. Хотя река Ло уже разрушена, ее остатки все еще сохранились. Внутри клана бога Ло течет скрытая река Ло. Однако я никак не ожидал, что этот жалкий остаток реки Ло действительно может породить дух реки Ло. Воистину, какая удача! Лицо Сюэ Тиньхэ выглядело пепельно-серым, когда он говорил, стиснув зубы. Так вот в чем дело. Цзи Сюань кивнул головой, постепенно приходя в себя. ХМФ, но бояться тут нечего. Ее дух реки Ло все еще находится на своей младенческой стадии. Он еще не совсем вырос. Холодно фыркнув, произнес Сюэ Тиньхэ. Взгляд Цзи Сюаня вспыхнул и снова стал безразличным. Тогда я посмотрю, что ты сможешь мне продемонстрировать. Взгляд Сюэ Тиньхэ стал жутким. Теперь, когда Вэнь Цинсюань потерпела поражение, Лоли осталась одна. Даже если она раскрыла такой поразительный козырь, он, Сюэтиньхэ, тоже не мусор, с которым можно так легко справиться. Он жутко улыбнулся в сторону Лоли и издал глубокий рев. Его руки, которые с самого начала выглядели отвратительно ало-красными, пронзили голову демонического кровавого зверя. После этого все увидели, как его руки яростно извивались, как будто в демонического кровавого зверя постоянно вводили свежее кроваво-красное существо. Когда хлынула кровь, отвратительный демонический кровавый зверь стал еще краснее. Шипы, торчавшие из его спины, медленно удлинялись, становясь все более зловещими и страшными. Рев. Демонический кровавый зверь с ревом повернулся лицом к небу. Окружающая зловещая аура мгновенно изменила цвет неба и земли. Демонический кровавый колокол. Когда рев Сюэтиньхэ прогремел, кровавый свет внезапно вырвался из пасти демонического кровавого зверя. Вскоре он трансформировался и превратился в колоссальный кровавый колокол. Огромный окровавленный колокол выглядел так, словно сделан из крови. Даже сейчас с него все еще капала кровь. На поверхности колокола бесчисленные отвратительные лица издавали крики, которые раздавались в пространстве над ареной. Кроме того, те крики словно имели силу воздействовать на сердце человека, поскольку бесчисленные студенты вокруг почувствовали, что духовная энергия в их телах немного выходит из-под контроля. Даже их кровь показывала признаки кипения. Бум! Демонический кровавый зверь взмахнул кулаком, тяжело ударившись о демонический кровавый колокол. В одно мгновение проливная зловещая аура поглотила небо и землю, а из колокола хлынул плотнющий кровавый свет, который впоследствии устремился прямиком к Лоли. Лоли посмотрела перед собой. На ее великолепном лице не наблюдалось ни единой морщинки. Она только подняла свою нефритовую руку, а огромный образ за ее спиной, обладающий абсолютной красотой, тоже поднял руку. Бум! Бурлящий поток, который выглядел нежным, мягко столкнулся с кровавым светом. Скрип, скрип. В момент столкновения не последовало никаких колебаний духовных энергий. Однако кровавый свет мгновенно погас, растворившись в чистом и нежном потоке воды.